Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далек на море. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ясь. Здраво будет, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Сегодня мы продолжаем говорить на тему происхождения религии, это уже вторая часть. В первой части была вводная лекция со стороны Михаила, ну и некоторыми мыслями я поделился. И закинул удочку, откуда же и когда стали происходить такие течения, как матриархаты. На сегодняшний момент перешедший уже в феминизм. Хотя матриархат тех времен от современного феминизма все-таки очень сильно отличается. Миш, ты подумал о том, что такое матриархат, почему он и когда мог происходить? Какие у тебя мысли на этот счет? Вообще, на самом деле, с этим матриархатом какие-то, знаешь, такие интересные нестыковки идут. Вот, например, у нас есть фраза, что Киев. Это мать городов русских. Ну, тогда напрашивается сравнение. Получается, что Москва отец городов русских. Вот и на самом деле тут можно под этой частью уже ссылку на вторую статью закинуть, где там будет интересные штуки про то, как у нас материнское начало переходило из века в век, немножко модернизируясь. Но конкретно ты скажи, о чем ты хочешь, чтобы я порассуждал. Потому что там на самом деле и одно, и второе, и третье понаписано. Да, все очень просто. Поскольку ученые заявляют, что было время матриархата, значит, к этому надо отнестись с научной точки зрения. А научное подразумевает мыслительный процесс. Но как ты вообще думаешь, возможен ли был матриархат на Земле? Это первое. Если возможен, то в каких условиях? Это второе. Тогда давай мы рассуждать вот прям логически. Будем логику здесь брать. Ученые, они обычно на это пытаются опираться. Но не всегда. Что мы видим? У нас присутствуют в нашем мире именно два пола. То, что называется женский, и то, что называется мужской. И все-таки, как ни говори, но структура тел у нас маленько заточена под разное. Если задача женщины это все-таки создать здоровое, привести в этот мир здоровое потомство, то есть проявить себя как мать, вскормить грудью своим молоком дитя, да, привить вот это вот женское какое-то, женские качества проявления, то есть вот эта вот душевность, там вот эта забота, ласка, рукоделие, да, вот, как, которое мать проявляет, особенно вот девочкам, конечно, это будет полезнее, то все-таки мужчина это больше такой добытчик, защитник. У него тело все-таки оно в плане проявления силы, оно сильнее. А вот как бы физическая сила, оно у мужчины проявлено, по моему мнению, сильнее. Возможно, женская сила, она по-другому работает, невозможно, я вижу, как она работает по-другому, она присутствует, она другая. Но во времена вот таких откровенных боевых действий, сражений, все-таки будет, на мой взгляд, выигрывать мужское начало. И поэтому во времена такие трудные, скорее всего, преобладает патриархат. Во времена такие более мирные возможен уклад как матриархат. Потому что тут как раз наоборот. То есть, зачем нам воевать? Давайте, соответственно, жить, не тужить. Побольше, соответственно, в этот мир приводить детишек, побольше их воспитывать. Но это, опять же, вот именно в мирное время оно наиболее лучше может быть проявлено. Ну, на первый взгляд, вот так. Другими словами, ты привязываешь это только к военным действиям, правильно я тебя понимаю? Это с позиции физики, как бы. С позиции физического мира. С позиции божественного проявления, я опять же могу предполагать, что это именно идут отработка взаимодействия, вот когда именно руководство идет так, и в руководящем составе и такое присутствует пол больше, или это присутствует пол, чтобы понять, как происходит развитие общества, как происходит между него, внутри него взаимодействие, как происходит в семьях взаимодействие. И еще на уровне проявления вот этого внутреннего мира, потому что все-таки женщины, они говорят, они более чувственные натуры, да, то есть более душевные, более, в них больше проявлена душа. Мужские натуры, в них больше проявлен дух. И, соответственно, это опять же будет проявление вот этого как божественных ипостасей разных, будет в том числе и на физике влиять по-разному, на протекание событий, на взаимодействие. Ну вот, если чуть как бы шире, как я вижу, пока так. Понятно. Ну что же, я свою точку зрения изложу. Еще раз говорю, что это не научная лекция, это всего лишь навсего разговор на темы, для того, чтобы вас сподвигнуть для изучения своей родной культуры и опираться в этом путешествии на какие-то данные, которые до нас дошли. Так вот, с точки зрения научных данных и записей, нет такого понятия, которое бы до нас дошло из тех давних времен, как матриархат. Нет таких данных, которые назывались бы патриархатом. Матриархат и патриархат выстраивались, исходя из того, что находили археологи. Ну, например, нашли, как они называют, богиню с таким большим пузом, с большим тазом, с большими грудями. Голова очень маленькая. Ну, зачем на самом деле нужно то, кто производит потомство и вскармливает большая голова, да, вот с точки зрения ученых. Поэтому назвали, о, это богиня. Богиня, мать, ей вот поклонялись наши древние пращуры. Значит, был матриархат. Все, вот это все растеклось по всему миру. Теперь говорят, о, были времена матриархата. Ну, давайте теперь подумаем, а когда же можно, например, такое было бы в нашей жизни, могло бы быть в нашей жизни, но не с точки зрения вот именно матриархата или патриархата, а с точки зрения вообще, что ставилось во главу угла или что было самым главным. К примеру, представляешь себе, происходит какой-то катаклизм, вот накрыло всех. Остается несколько женщин, остаются несколько мужчин. И по каким-то причинам, например, мужиков меньше осталось, либо женщин меньше осталось. Не надо продлевать свой род. А тут еще другие племена подходят, которые тоже в таком же состоянии, и им нужно больше женщин для того, чтобы продлить свой род. Ну, бывает же такое, да? Для того, что... Ведь одна женщина в 9 месяцев выносит себе ребенка, потом выкармливает его, потом какой-то срок нужен для восстановления, для того, чтобы нового породить. Это же все растягивается. А представляешь, что там у тебя, к примеру, 10 женщин. Да, и вот они одновременно там или по очереди беременны, и у тебя увеличивается количество твоих наследников в разы. Поэтому, когда приходили кочевые племена, они всегда что забирали? Всегда забирали не мужчин, а всегда забирали в первую очередь женщин, потому что с их помощью можно быстро свои рода продлить. И забирали не абы каких, а тех, которые, ну, были симпатичны, были здоровые. И, в общем-то, таким образом в их кровь добавлялось много чего интересного. И тут необходимо было противостоять этим кочевым племенам для того, чтобы вообще последние не унесли, и охранять свой скуф, охранять свой скит, свой город, городище, свое племя, ну и продолжение рода, чтобы было. Поэтому женщина ставилась во главу угла в данном случае. И в прихоти женщины были очень важны, дабы продлить потомство нужно было в большом количестве и как можно быстрее. Поэтому мужчины все занимались только тем, что обслуживали женщин и защищали продовольствие, защищали свои земли, защищали женщин. Поэтому вот в этот момент женщина ставилась как самая драгоценная, выше всех. Вот задача продлить род. Потом дальше женщина ассоциируется с матерью-землей. И поэтому, если, например, какие-то случались неплодородные годы, и наше население находилось в горчично-каменном веке, в этом случае сразу появлялись поверья. Вот надо к матери-земле обратиться с таким посылом, надо к богам обратиться, к духам с таким-таким посылом. Ну а как мать изобразить? Ну, мать надо изобразить такой вот большой, который может породить много чего и так далее. Вот эти фигурки могли и появляться, исходя из того, что я рассказал. Когда же восстановление происходило, когда уже количество соплеменников увеличивалось, рода пополнялись, то тогда возвращалось все в нормальное бытие. И в этом случае тогда ни матриархат, ни патриархат не имели какого-то главенства, в кавычках опять же, матриархат и патриархат, я говорю, не имели какого-то главенства, потому что, на мой взгляд, нормальное бытие – это когда и мужчина, и женщина живут по своему предназначению, а не кто-то над кем-то возвышается и кого-то кто-то там подчиняет. Но были другие времена, когда, к примеру, уже достаточно большое количество людей, но вот начинались какие-то, может быть, развратные действия, и нужно было это каким-то образом искоренить. Тогда вводился так называемый патриархат, вводились какие-то учения, как вести домострой свой. И вот там разрешалось даже лупить своих жен, в случае, если посмотрели на сторону, если там что-то вовремя не сделали. И говорилось, как лупить, чтобы не убить, как не искалечить, в какое время лупить, чтобы не нарушать, например, там какие-то религиозные праздники или что-то еще, как воспитывать своих детей, и девочек, и мальчиков, ну и прочее, прочее, прочее. Поэтому времена были разные, и в разные времена приоритеты расставлялись по нужным для того общества направлениям, и, в общем-то, исходя из этого, наверное, и делались какие-то культы. Но, на мой взгляд, в нормальном обществе, еще раз подчеркну, никакого патриархата, никакого матриархата быть не может. Ну и тем более феминизм. Феминизм не настроен на то, чтобы женщина в семье жила хорошо. Феминизм – это отстранение от семьи, это уничтожение самого семейного уклада, это уничтожение рода человеческого, потому что женщина говорит, что я круче, чем мужчина, эти мужики – козлы. Их надо презирать, их надо к каблучку, к ногтю, их надо подавлять, потому что они люди второго сорта, ну и в лучшем случае они приспособлены, чтобы нам дарить подарки, в лучшем случае, либо нас ублажать. Ну а если уж там совсем крутой феминизм, то вообще без них обойдемся и как-нибудь сами себя ублажим. На какой-нибудь там остров Лесбос поедем, и там все будет у нас хорошо. Вот, это что касается отличий естественного уклада жизни, где может быть доминировать, например, женское начало, либо мужское начало от феминистического. И как противоположность, есть там еще мужское тоже начало, мы об этом говорили в одной из передач, где мужчины начинают брать пример с легкой подачи, легкой руки наших недругов и превращают себя в таких вот женоненавистников. То есть вот эти вот разделяющие, уничтожающие явления на сегодняшний момент очень активно проявлены. На мой взгляд, это путь к самоуничтожению. Таким образом действует на первую социальную группу, на таких вот еще недоразвитых в чем-то людей, либо больных на голову людей. Здесь, как я сказал, и первая группа, и недоразвитые. И это разные направления, но они в этом вот могут смешиваться в большом таком котле с компотом. Вот, поэтому это самоуничтожение, и поэтому я выступаю всегда за естество, а это неестественно. Поэтому я этого не принимаю с точки зрения на свою жизнь. Это существует, да, это надо воспринимать, но в свою жизнь я этого не допускаю. И вот показываю пример, что, пожалуй, это не стоит делать, ибо через это вас же и уничтожить. Потом будете рыдать, кусать локти, потому что другие народы будут занимать ваше место. И вы там никому не нужны. Но это совсем другая история. Итак, возвращаемся теперь уже к религиозным воззрениям. Откуда же все произошло? И тут ты обещал нам рассказать про то, а где же то самое исконное начало, которое и наше? А где же оно? А где-то оно вот где-то рядом и вроде недалеко, но все ищут и не могут найти. На самом деле, я так понимаю, все религии, они про него-то и упоминают. Что было время, когда вокруг было нечто, но это нечто находилось в состоянии неупорядоченном. И с этим нечтом было, ну кто говорит Богом, кто говорит богами, были проведены определенные манипуляции, где это нечто было разделено на мрак и свет. Кто-то говорит тьма, на самом деле тьма это числительное означает 10 тысяч, а именно мрак. То есть есть свет, и где есть место, где уже этот свет настолько материализован, что его практически нету. Дальше, помимо того, как разделение вот этого качества света и отсутствия света, было разделение качества общего целого на мужское и женское начало. И дальше уже были простроены определенные уровни, на которых взаимодействие вот этого мужского и женского начала в разных сочетаниях мрака и света может себя проявлять. Помимо этого были созданы определенные, ну говоря компьютерным языком, программы автоматические для поддержания тех или иных секторов вот этой великой глобальной задумки с обратными связями, которые это все как бы отслеживает, мониторят, в реальном времени идет, как с датчиков снимается информация, передается к самому высшему вот этому мудрому программисту, который с помощью там помощников или может даже как с помощью каких-то программ это все изменяет, улучшает и опять же вводит в эту структуру для того, чтобы то, что в итоге создалось, еще как-то улучшить, ну, функционал сделать более интересным. И со временем во всю вот эту структуру появилась возможность подключать извне. Ну, для некоторых скажут, это вообще, наверное, какие-то бреды сумасшедших. Ну, в общем, внешние разумы способны частично, проявляя свою мощь, загружаться в эту структуру и отрабатывать определенные взаимодействия, как которые уже были, как так и которых еще не было, для того, чтобы на основании этого опыта в тех мирах, откуда эти высшие разумы пришли, этот опыт использовать, ну, на благо себе и другим. Вот, но это как бы вкратце, что именно дальше, как бы можно там еще имена назвать, что определенные программы названы были такими-то божествами, в некоторых ипостасях это называется боги, полубоги, там и ниже уровни, да, в некоторых просто, что вот это главный бог, это его там сыновья, дочери, или этот бог, там у него был мужской родился сын, мужчина, и там женщина, и там дальше что-то пошло. Ну, вкратце схема вот такая. Хорошо. Ну, а теперь расскажу свою точку зрения, свое видение на то, что, как это все происходило. Во-первых, у всех народов есть предания о богах. Есть эпосы, есть былины, есть много-много чего другого. У всех абсолютно. Но, исходя как раз из этих сказаний, можно понять, как происходили эти рода, эти человеки здесь на Земле. Я не беру сейчас атеистическую теорию научную Большого Взрыва, или я ее называю «Афиг его знает», а я беру то, что вот сейчас можно нам вычерпать из преданий народов, живущих на нашей Земле, либо живших на нашей Земле. Три основных направления. Первое направление. Жили мы, жили здесь. Никого не знали, и вдруг прилетели боги. Второе. Ничего не было, появился здесь Бог, нас сотворил и стал нами управлять. И сказал нам, что дальше делать. Третье. Мы сюда прилетели, мы стали здесь осваивать эту землю, ну и все хорошо, все замечательно. Первое – это когда люди не знают своего происхождения. Они здесь каким-то образом произошли, но предания либо потеряны, либо просто-напросто им не было сказано. Второй – это как раз библейский формат, где вот из праха земного что-то было произведено, но библейский формат уходит корнями к вавилонянам и уходит корнями еще в более древнее представление, шумерам, например. Кстати, когда ты говорил про распятие, то я как-то видел распятие, где также все хорошо изображено, такой же крест, также руки в стороны, также все прибито, но внизу написано не Иисус, не Христос, а Дионис. Ну, это так, как дополнение. Так вот, здесь эти писания сохранены, эти предания тоже существуют. Вопрос, был ли кто-то или не был кто-то на самом деле, иносказательно либо или прямо это, Ну вот, тоже можно поспорить. Ну а третье, понятно, это ведическое представление о том, что сюда прилетели наши пращуры, здесь были проведены какие-то изменения с нашими телесами для того, чтобы к этой земле мы могли быть приспособлены. Ибо прилетели с другой земли или с других земель, где другая гравитация, другой рост, другие условия бытия отличающиеся, и нужно было тела немножечко приспособить. Ну, там еще есть другие теории, эзотерические различные, мы пока их не трогаем, будем три вот эти основные рассматривать. Итак, что сходится здесь? Ну, вот если шумерские брать варианты и варианты других народов, там сказано, что прилетели сюда боги, которым нужны были работники на этой земле для того, чтобы добывать руду из шахт, для того, чтобы делать продовольствие, но местные люди, которые здесь были, они не подходили для этого, они жили дико. Они прятались по лесам, они не способны были взаимодействовать вот так вот с нами, пугались, ну и работать не хотели. А постоянно за ними присматривать – это серьезная проблема, поэтому было принято решение создать биороботов. Ибо роботы, которые существовали, они не могли выполнять многие земные работы. Поэтому было принято решение сделать такой вид человека или людины, который бы мог сам плодиться на земле, распространяться, но которому в голову можно было вкладывать любую программу. И начались различные генетические эксперименты в лаборатории вот тех, кто спустился с неба на землю. Ану – это небеса, Ки – это земля, Ану – Наки, то есть спустившиеся на землю. Это не обязательно рептилоид, как их представляют. Это те, которые вот боги. И там есть описание этих богов. Одно из описаний, что это были светлые большие люди. Эксперименты проводились разные, в конечном итоге ничего не получалось до тех пор, пока богиня-мать не дала часть своей плоти, свою генетику, и вот при скрещивании тех народов, которые были здесь на Земле, и скрещивании генетики матери, вдруг появился вот подходящий вид человека. Потом на основе его было клонирование, были созданы женские особи, и в конечном итоге этот род стал развиваться. Ну, ему ставились задания, как что делать, знания ему не давались, просто давалось какие-то умения чем-то там действовать, какими-то инструментами действовать и что-либо там окучивать, доставать руду, обрабатывать что-то примитивно просто, ну и себя обеспечивать, и вдобавок еще обеспечивать тех, кто его создал. Это вот можете проследить, почитать в шумерских и других вариантах описания, там примерно все это описано так. Я, естественно, многое упрощаю. Само собой, потом стали появляться скрещиванные какие-то варианты полубогов. И, опять же, шумерский эпос об этом нам доносит, и другие эпосы доносят и не только Шумера, но и по другим землям, и в Библии это присутствует, что брали представители, сыны Божьи брали себе в жены женщин с земли, и рождались у них, в общем-то, такие великаны, которые все хорошо, все замечательно здесь делали. Это называли их полубогами. Были у них разные названия, были разные имена, но суть в том, что это полубоги. Вот, если мы касаемся библейского писания, то здесь надо очень внимательно к нему относиться и читать в первоисточнике. Потому что библейский вариант вышел из иудейского, иудейский эпос сам тоже появился из Шумера Вавилонского со своими добавлениями, ну как это мне видится. И вот там как раз все эти моменты описаны. Что в библейском формате мы имеем? Мы имеем первую часть «Бытие», где рассказывается, как боги, именно боги, не бог, а боги, сотворяли все, что здесь мы видим и что не видим. Естественно, в упрощенном формате здесь все описывается о том, что вот создавали то, отделяли вот это, потом расставляли по местам, потом, значит, производили того, сего, пятого, десятого. В конечном итоге создали здесь и мужчину, и женщину по образу и подобию, сразу мужчину и женщину. И сказали, плодитесь и размножайтесь, владейте землею, вот вам в питание вот это, растительная пища. Плоды деревьев, там злаковые всякие, а все остальное в пищу будет животным. И надо вот здесь просто присматривать за землей, чтобы не случилось что-то плохого. То есть вот была передана земля, какая она есть, наследникам своим, мужчине и женщине. Но они стали плодиться и размножаться. И назывались они в первоисточнике Элохим, что означает именно боги. А вот потом появился Господь Бог во второй же части, тот, который взял надел на востоке от Эдема. Ну и дальше там по Библии он этот надел-то взял, но земля была пустынна, вот он насадил всяких деревьев, но некому было обрабатывать землю. И тогда он решил создать себе того, кто это будет обрабатывать, работника, и из праха земного создал мужчину. Потом пытался этому мужчине кого-то из животных приводить, но животные не подошли ему. В конечном итоге он был усыплен, было взято ребро, и генетически была создана женщина. И вот тут как раз мы видим, что прямое пересечение уже с шумерскими и другими писаниями. Мы видим генетическую работу, мы видим, что это не тот первобог и не те первобоги, которые здесь создавали, а это тот, который пришел сюда на землю и который здесь начал что-то под себя создавать. Потом, если мы читаем древние семитские писания, мы там видим, что оказывается изначально там было несколько по-другому, там был Адам и там была Лилит, потом между ними произошло разделение, ибо они были созданы из праха земного, и туда были помещены в их тела ангелы. Очень невысокого уровня ангелы стали спорить, кто из них главнее. Сатанаил, Сатана, Ил, то есть Ил – это сын Божий, Сатана по имени Сатана, да? Сатанаил, который их создавал, разделил. Ну, почему там Сатанаил это все делал? Там в описании написано, что он хотел создать свой мир, где бы люди ему поклонялись, и тем самым он хотел возвыситься до уровня отца своего. Но было ему сказано, что у тебя нет любви, поэтому не получится. Но он сказал, ну ты же не имеешь права мне запрещать. Ну да, не имею, поэтому я буду создавать свой мир. Ну, не на любви, а на страхе. Меня все равно будут превозносить, я буду крутой, я всем вам докажу. Ну и так далее и тому подобное. Вот он как раз этим занимался. Опять же, пересечение с писаниями шумерскими, писаниями ведическими, древними. И здесь вот это все очень хорошо описано. Ну, потом было разделение Адама и Лилит. Адам отправился в этот самый Эдем. Все нормально, все хорошо. Там дальше генетический эксперимент. И появилась Ева. А вот с Лилит там происходили интересные моменты. Замуж выдали за ангела неба, ангела воздуха. Его имя разнится. В одном случае это Смаэль, в других это Шмаэль, в третьих это еще там произносится как-то. Ну, суть такая вот, значит, что по-русски Шмаэль звучит или Самуил. А потом у них родились двое детей, и один из них назывался Саваоф, которому было передано управление вот этой Господней армией небесной. Это не мои какие-то придумки, это можно все почитать. Ну и дальше мы видим, что произошло разделение определенное. Ведическое направление, оно осталось как было. Дальше созданные народы, они тоже были созданы. И они стали служить по разным направлениям. И вот было направление искусственно созданных народов, которые подчинялись именно Господу. Не богам, а именно Господу Богу. Тот, который владел всем тем, что было создано. Вот там как раз Адам Лилит, Адам Ева. И вот это все, что с этим связано. То есть была создана и небесная армия, и земная армия, которые выполняли задачи этого самого Господа. Что же мы здесь видим в первой части? Это сейчас я откладываю, это уже неинтересно. Кто хочет, почитайте. Много чего написано про это. Когда будет читать, взвешивайте, где это лапша на уши, а где это правильные источники, которые пересекаются с упоминаниями тех же самых шумеров, вавилонян и прочих-прочих других народов. Кстати, и предания из океанские тоже там могут быть вам в помощь. Это кого называют индейцами. Так вот, чем же пересекаются все эти сюжеты с ведической культурой? Ведическая культура говорит о том, как все создавалось, как был образован вообще первый мир, как были разделения на свет и мрак, где какие энергии, то есть силовые поля были направлены куда, кто был создан, кто кому служил, как образовывались земли. Земель было достаточно большое количество разных уровней, как были созданы различные параллельные пространства, как была создана наша Земля, как были созданы другие миры и вселенные в этом самом, в первой вселенной, кто создавал и что там происходило. И вот тут мы видим, что первая часть как раз бытия – это упрощенная версия всех как преданий народных, всех основных народов коренных, так и ведического наследия, которое более широкое. Если, например, первая глава Бытия – это несколько стихов, и все, на этом все заканчивается, когда боги сказали, ну все, хорошо, замечательно, мы отправляемся на покой. То есть мы свое дело сделали, людей запустили сюда, люди наши наследники, они выполняют свои задачи, свои роли, ну все, замечательно, все хорошо, больше мы здесь не нужны, потому что передали все знания, что нам здесь еще дальше делать, будем связь держать, алло, по телефону. В случае чего обращайтесь, ребят, мы вас услышим и поможем. А потом уже появляется тот самый вот Сатанаил, или Господь, или как там еще называют, Яхве, Иегова, там уже опять же буквы играют, поэтому по-разному и произносят. Так вот, в первой части как раз Бытия упрощенная версия ведического представления, откуда все произошло, очень-очень упрощенного, сжатого до уровня только земли и ближайшего окружения. Ведическая культура более широко нам это все преподносит, и более широко мы понимаем, что мир очень разнообразен. В нем есть и параллельные миры, в нем есть разные течения времен, в нем есть разные измерения, в нем есть разные земли. И эти все земли отвечают за что-либо. И в нем, на мой взгляд, более интересно находиться, и главное, понятно, куда дальше двигаться человеку. Если в конве вот этого библейского формата есть ограничения на развитие, вот вы должны работать на благо своего хозяина и более ни о чем не думать. Если хорошо будете работать, я вам дам возможность дальше существовать некой Локи, и вы будете со мной вкушать и радоваться и веселиться. Если нет, то тогда, значит, вы пойдете в ад, по-русски пекельный мир. То в ведическом направлении понятно, что каждый человек уникален, каждый является сыном Бога, и каждому необходимо развиваться, увеличивая свои самые лучшие качества и привнося в мир божественный самое лучшее. Там есть пекельные тоже миры, там есть что-то светлое, там есть приходные моменты, но это отдельный разговор. Поэтому вот ведическая культура была взята за основу, на мой взгляд, были упрощения в нее внесены. Для чего? Для того, чтобы люди, которые находятся на первой стадии своего развития, могли в конечном итоге хотя бы приблизиться к тому, что является божественным. Ибо, опять же, с детьми надо говорить через сказки, через яркие образы. Вот это и было сделано потом в дальнейшем. То есть упрощение ведического начала, и уже из этого стали происходить некие народные поверья, некие религии, разделения по разным течениям, по родам, где были свои уже боги с разными именами, свои духи, свои какие-то предания и так далее. По поводу богов мы можем, например, римскую мифологию взять и древнегреческую мифологию. Одни и те же люди называются разными именами. Так что народы тоже накладывали на богов, на полубогов, на явления свои какие-то имена, свои какие-то звания. И то же самое мы видим, например, в исламе, то же самое видим в христианстве. Например, в христианстве это Иисус, а в исламе, например, Иса. В христианстве Мария, а в исламе Марьям. То же самое, видите, изменения уже здесь присутствуют. Если мы говорим Элохим первично, да, то есть это все боги, то уже Элохим пришел в Аллах, то есть самый главный, который объединяет в себе все. И нет бога, кроме Аллаха, нет других богов, нету кроме у него, то есть Всевышний называется. Так что вот эти все пересечения в ведической культуре тоже есть, все бог так называемый. Если перевести его на какие-то семитские имена, это бы звучало как Элохим, например, да, все боги, все бог. Так что все, на мой взгляд, имеет единые корни. О том, как же произошли первые люди, которые здесь существовали на земле, если будет такое желание, мы поговорим в следующей нашей какой-то встрече. А на сегодня, я думаю, что тему, со своей стороны я подал, если есть какие-то уточнения у тебя, пожалуйста, скажи, и будем закрывать нашу вторую часть происхождения религии. Пожалуйста, скажи за 10 секунд, будем закрывать, только разговаривал. Ладно, немножко попробую высказать то, что я от себя хотел бы добавить. Действительно, вместо того, чтобы нам ссориться и считать, кто главнее, кто не главнее, нам в идеале держать картину мира, которая не чему-то противоречит, а которая все максимально объединяет и ставит на свое место. И вот картина мира, которая нам досталась от наших предков, которая она не просто какая-то виртуальная, ее можно проверять в жизни, отслеживать и пользу как для себя, так и для других брать. Вот это, по моему мнению, это именно ведическая наша славянская, славяно-русская картина мира. Теперь дальше, применительно к тому, что там матриархат, патриархат. На самом деле это все сделано для того, чтобы нас ссорить друг с другом. Чтобы мужчины с женщинами вместо того, чтобы лад в семьях держать, в обществе, они ссорились. А в этот момент кто-то под этот шумок мог делать какие-то дела, ну, чтобы не привлекая внимания, которое в таких... В другой атмосфере лада были бы легко замечены. Вот для чего все это сделано, по моему мнению. К тому же есть такая фраза, по-моему, ее или Рокфеллер, или Ротшильд говорил. Но смысл этой фразы такой, что раньше нам было трудно, потому что когда муж был на работе и зарабатывал деньги, то жена его была с детьми и занималась воспитанием, следила за ними, чтобы они ничего плохого не набрались. И налоги мы могли брать только с него одного. А сейчас у нас работают и муж, и жена. Мы с обоих с них берем налоги. А детей воспитывает наше телевидение. На тот момент это было телевидение. А на данный момент это наши гаджеты, наши игры, наш интернет. И в итоге вырастает то, что нужно вот им. А чтобы этого не было, нам все-таки надо как-то вместо того, чтобы ругаться друг с другом, мужчинам и женщинам доказывая, кто лучше, понять, а кто для чего предназначен и способен лучше это сделать. То есть, как мужчина не хочет, он не сможет родить ребенка, ну никак. Поэтому вот есть какие-то функции, которые вот лучше даются одному полу и лучше другому. Если мы это все в ладу будем делать, и помимо этого держать целостную картину мира и понимая свое место в нем, то мы очень быстро придем к тому светлому будущему, о котором пока еще только мечтаю. Ну вот, на сем Алексей разрешил раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам, нашим светлым предкам, нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, что поднимаешь такие интересные темы. От себя дополню. На самом деле с Михаилом я полностью согласен, и это у нас проходит красной линией через все наши передачи. Пришло время объединяться и здравствовать. Да, мы разные. Да, мы происходили, может быть, от разных, может быть, даже родов. Может быть, кто-то здесь был искусственно создан. Может быть. Я сейчас не заявляю, что кто-то создан искусственно, кто-то биоробот. Нет. Может быть, я говорю. Но мы живем на одной земле. Мы живем под одним солнцем. Если мы будем воевать, то в этом случае мы будем уничтожать друг друга. Война, по большому счету, она приводит всегда к разрухе. И если кто-то пытается забрать чье-то хозяйство, чьи-то, может быть, какие-то вещи, это временный какой-то подыток, но не более того. Потому что кто-то также придет и позарится на ваши вещи, на вашу землю, на ваши жизни. Вот чтобы это не случилось, надо понимать, кто мы здесь, для чего мы здесь. И самое главное, как нам вместе жить в дружбе. И вот эти все разные теории подчинения и уничтожения людей, они хороши на каком-то этапе для кого-то, но плохи для нас всех в общем. И это надо понимать. Надо помнить свои рода, надо помнить свою культуру, надо восстанавливать свои рода. Не для того, чтобы кого-то уничтожить, а для того, чтобы вместе в дружбе жить. Но поскольку я отношусь к славяно-русам, то я в первую очередь, конечно же, призываю славяно-русов вспомнить, друзья, кто вы, для чего вы здесь. Понять, что чужие идеологические вбросы настроены только на одно, чтобы вас сначала подчинить, превратить вас в рабов, в плохом смысле этого слова, и в дальнейшем уничтожить, заместить вас другими, теми, кто более покладистые, те, кто не думают о будущем, которые не понимают, для чего они живут. Задумайтесь об этом. Еще есть возможность стать тем великим народом, который будет помогать другим родам восстанавливать свои силы на земле, восстанавливать свою значимость на земле. Значимость не перед собой, а значимость перед Всевышним. перед тем, кто является единым для всех нас, по воле которого здесь все происходило. А для этого надо выйти из состояния детскости и состояния секты. Понять, что мир целостен. И вот для этого как раз ведическая культура подходит очень хорошо. Почему я говорю ведическая культура? Веда с русского на русский переводится как мудрость. Наши предки жили по мудрости, они ведали этот мир. Не отрывали какую-то маленькую часть, а ведали мир целиком. И поэтому они жили в ведической культуре. Если кому-то нравится какая-то религия, если она помогает ему жить, и если эта религия не направлена на то, чтобы убивать другого, пить чью-то кровь, есть чье-то мясо и давать какие-то судные проценты для управления, то эта религия, ваша личная, она никому не мешает. Но эту религию ставить во главу нельзя, ибо вы ставите религию над естеством. Естество превыше любой религии, потому что естество первично от богов, первично от Всевышнего. Естество. Религия – это дополнение, какие-то учения. Это сборник каких-то учений для вас, которые на данном этапе жизни в вашей среде обитания вам могут помочь. Но нельзя религию ставить выше единого существа, выше единого естества. Это надо помнить. Только так мы сможем убрать различные войны. Только так мы сможем перейти к достатку и ладу. Вот Михаил сказал, что я против гармонии. Да я не против гармонии, просто слово «гармония» для меня иностранное. Я применяю слово «лад». Вот давайте будем жить в ладу. В ладу с самим собой, в ладу с этим миром, в ладу с замыслом Всевышнего, в ладу со своими семьями, в ладу со своим обществом, в ладу с этим миром. Мир, который назывался «держава», где мы ради державы и держава ради каждого из нас. Но без остановления своей культуры исконной мы не сможем этого сделать. Поэтому давайте-ка, друзья, вспомним, кто мы и для чего мы. Не против кого-то, а для чего-то и для кого-то. На сим я с вами прощаюсь. Очередной раз благодарю Михаила за интересную тему, которую он поднял в нашей передаче. Напоминаю, вы слушали и смотрели Народное славянское радио. В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, и Михаил Ядь. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добром. Штурмовать далеко море посылала нас страна.